Михаил Ланцов, Иван Московский. Первые шаги. Пролог. Иван Иванович меланхолично смотрел на мокрый асфальт. Мелкий, мерзкий дождик моросил уже третий день. Было гадко и сыро. И лишь мощный мотор урчал, как кот-переросток, немного успокаивая и умиротворяя. Очередной приступ боли закончился, и он, нажав педаль газа, двинулся дальше в погоне за пустой надеждой. Смешной, наивной мечтой. Громов прожил довольно длинную, бурную и интересную жизнь. Семьей, правда, не обзавелся, не до нее было. Но с карьерой, деньгами и самореализацией в различных увлечениях у него все было хорошо. Красной нитью через все его десятилетия проходили насыщенность и полнота острой, яркой жизни. Он бы и дальше продолжал играть свой рок-н-ролл, если б месяц назад его не обрадовал лечащий врач. «Месяца три», — неуверенно произнес тот. «Может быть, больше, но я гарантий не дам». Тут же появились серьезные клиники, которые гарантировали успешное лечение, но даже поверхностного взгляда на вопрос было достаточно для банального вывода. Все они шарлатаны, наглые и дерзкие, мечтающие лишь о том, чтобы выкачать как можно больше денег из лоха, превратив последние месяцы его жизни в ад. Иван продал свой бизнес, написал завещание и отправился по совету старинного друга испытать свой шанс, свою удачу. Дескать, где-то там, в глуши, жил знахарь, и с ним уже обо всем договорились. Никогда в своей жизни ни с тем мистическим Громов не связывался. А сейчас почему нет? В конце концов, все равно делать пока нечего. А красиво убиться он всегда успеет, так как лежать последние недели жизни овощем под опиумом ему было стыдно. Всю дорогу гнал. Спешил проскочить как можно дальше в окна между приступами боли, которые становились с каждым днем все чаще и сильнее. Но, к счастью, пока они были не внезапные, и он успевал остановиться и переждать их на обочине. «Карр!» Удивительно громко и резко где-то совсем близко крикнул большой черный ворон, и что-то большое, черное, смазанное, как тень, мелькнуло перед лобовым стеклом. Иван на автомате крутанул руль, уходя от мнимого столкновения, и вылетел с насыпи на скорости свыше 150 км в час. Короткий полет, и подушка безопасности, сработавшая при падении, бьет Громова в лицо. Он был не пристегнут, поэтому удар оказался намного сильнее расчетного. Достаточный для того, чтобы он потерял сознание и захлебнулся без лишних мучений в темных водах речного омута. Глубокий сиплый вдох, и Иван открыл глаза, а рядом кто-то упал на пол и что-то забубнил. Вокруг царила полутьма, прорываемая лишь крайне скудным светом тощей свечи, горящей на краю высокой и массивной подставки для книги. Такой, чтобы можно было спокойно читать стоя. Именно рядом с ней кто-то и шлепнулся на пол, но уже не просматривался. Растворился в темноте и явно отполз в сторону. Немного привыкнув к освещению, Громов попытался понять, где он находится. Глухая комната с низкими потолками. Отделку не рассмотреть. Слишком мало света, из-за чего все вокруг тонет в черной мгле. Вроде струганное дерево. Но мало ли, сам Иван лежал на твердой деревяшке. Было холодно и душно. Воняло ладаном, воском, гарью, какими-то травами и еще целым букетом непривычных разнообразных ароматов. Хлопнула дверь, и бормотание прекратилось, а за стеной послышались быстро удалявшиеся шаги. Иван Иванович попытался встать. Получалось плохо. Тело практически не слушалось и было каким-то чужим, что ли. Этакая кукла, глухо и вяло шевелящаяся едва-едва. Да и не ощущалось оно толком, словно отлежал. И мозг работал туго, вяло и как-то сонно. Словно не родной, в этаком предельно экономном режиме. С горем пополам спустившись со своего неуютного лежака, Громов кое-как добрался до подставки с книгой и навалился на нее, опираясь. Крепкая и основательная, она удивительно легко выдержала его наглое поведение, разве что слегка покачнулась. Иван же залип, уставившись на свои руки. Ну как свои? Прямо перед собой, в свете свечи, он наблюдал лапки подростка. В данном случае идет указание на возрастную норму тех лет. С 0 до 6 лет – младенец, ребенок. С 7 до 14 лет – отрок, подросток. С 15 лет – совершеннолетний. Вступление в брак возводило отрока автоматически в совершеннолетие, поэтому хватало детей, зачатых 13-14-летними родителями. Но вполне мог ими шевелить и был уверен, что они растут именно из его тушки. Минуты две он их разглядывал, словно диво дивное. Нет, конечно, хорошо вот так взять и резко помолодеть лет на 50 с гаком, но вкупе с предельно странной обстановкой это выглядело крайне подозрительно. Нервно сглотнув, он начал спешно ощупывать свое тело. А ну как не только молодость добавилась, но и пол сменился. Но тушка оказалась, к счастью, нужной комплектации. «Чертовщина какая-то!» — наконец тихо прошептал Громов и вздрогнул. Голос ожидаемо был не его. Это удивление не вызвало, а вот слова... Он их сказал не так и не те, словно тело само преобразовало мысли в привычную форму речи. «Чудно, но удобно». Пожав плечами, Иван скосился на книгу. Рукописная, большая, с кривыми, слегка пляшущими буквами в две колонки на засаленных страницах из пергамента. Тело явно не имело навыка чтения, а поэтому легко воспринять и дешифровать эту нагроможденную мешанину кириллических символов не смогло. Пришлось напрягаться самостоятельно. Благо, увлекаясь исторической реконструкцией, Громов не раз сталкивался с различными рукописями Старой Руси. Отсутствие пробелов и изрядная неаккуратность написания немало мешали. Но строчек через 20 пришло осознание. Это псалтырь. Нет, сам Иван такого рода книги наизусть не знал. Однако тело легко узнало. Видно, слышало и не раз. Вот на уровне подсознания и всплыла подсказка. Да не простая, а с пояснениями, что де это покойницкое. Избежал верно диакон, отпевавший его. Псалмы — это ведь песни. Нескладные, правда, но именно их и требовалось читать нараспев возле покойника почти все время до его погребения. «Покойника!» — ударила мысль в мозг, а на спине выступил холодный пот. «Это ведь я покойник был!» Люди всегда и везде крайне болезненно реагировали на оживших мертвецов. И совершенно непонятно, как местные отнесутся к нему, раз посчитали его мертвым и стали отпевать. Погрузившись в эти лихорадочные мысли, он даже не заметил приближающийся топот множества ног. Бах! Грохнула дверь, распахнувшись настежь и с силой ударившись о стену. Чуть с петель не слетела. А на пороге застыло несколько человек. Двое в характерных рясах. Явно священники или около того. Остальные ряженые под старину, словно реконструкторы какие на маневрах, с глубоким погружением в исторический антураж. Тишина, лишь свечи в руках людей потрескивали, да слышалось многочисленное, сиплое, прерывистое дыхание. Иван же невозмутимо посмотрел на них и вернулся к книге, перевернув страницу. Приходилось импровизировать на ходу, ибо кто они такие, что от них ожидать, неясно. А тело подсказок давать не спешит. Несколько секунд ничего не происходило. Потом кто-то дал затрещину худенькому трясущемуся мужчине в рясе. И тот, подвывая невнятным речитативом какую-то мешанину звуков, направился осторожными шагами к Ивану. Да не просто так, а держа перед собой большой крест, вроде как щит, и глаза такие дикие, почти безумные. Громов прислушался. По логике ситуации, это бормотание должно быть молитвой, только разобрать слов не представлялось возможным. Тело молчало, а его обширные знания не сильно помогали. Паренек слишком уж нервничал и коверкал слова своим трясущимся артикуляционным аппаратом до полной потери узнаваемости. Иван спокойно подождал, пока он подойдет, невозмутимо наблюдая за этим диаконом. Когда же он приблизился достаточно, насколько мог, резко шагнул вперед, схватил левой рукой за крест. Ну и приголубил правой ногой страдальца между ног. Лапки у того разжались, оставляя крест Ване. А он сам осел на колени с широко открытым ртом в беззвучном крике, полном неприкрытой боли. «Это тебе, пес, за коверканье псалмов!» — как можно более жестко рявкнул Иван. «А это за невнятное чтение молитвы!» — рявкнул Громов и, перехватив увесистый крест двумя руками, хватил его перекрестием прямо по лбу этого диакона. Да так крепко, что тот окончательно рухнул на пол, хотя сознание и не потерял. «Молитвы нужно читать внятно, скотина!» — добавил Иван и пнул бедолагу ногой в живот. Да не носком, а пяткой. Лапка-то его нижняя была босая. Чего ее травмировать по-пустому? А потом обратился ко второму священнику. «Отче, почему вы меня желали живьем закопать? В чем я провинился перед вами?» «Я? Живьем?» — нервно переспросил этот упитанный и весьма солидного вида священник в чистой, опрятной рясе и попятился. Но ушел недалеко. Его светский спутник, одетый богаче всех, вдруг зарычал не своим голосом и схватил этого толстяка за горло, припечатал к стене. Драку попытались разнять. Ну, как разнять? Уговорить светское лицо не горячиться. Трогать руками его никто не решился, кроме Ивана. Тот кое-как доковылял и, схватив душителя, громко крикнул. «Хватит!» От этого окрика тонким подростковым голоском опешили все и замерли. Даже богато одетый мужчина, который с изумлением посмотрел на подростка. «Коли убьешь, так и спрашивать будет некого!» — развил свою мысль Иван. «И то верно!» — после долгой паузы кивнул богато одетый мужчина и нехотя отпустил священника. Тот осел на пол, растирая шею, а Иван же пошатнулся, едва не упал, но его вовремя удержала крепкая рука. «Поесть бы!» — тихо буркнул Громов, понимая, что чудовищно устал от всей этой ходьбы и действительно испытывает просто какой-то лютый голод. Несколько секунд, и его подхватили, да куда-то потащили. Да заботливо как-то и вполне обходительно, во всяком случае, не задевая углы с косяками. А подсознание тем временем начало вываливать какие-то обрывистые и в известной мере шокирующие сведения. Например, оказалось, что мужчину того грозного из числа богато ряженых звали Иван Васильевич, и он приходился этому подростковому телу отцом, подрабатывая по совместительству местным великим князем. Странно? Еще как. Особенно для человека, который всего по собственному ощущению полчаса-час назад ехал на автомобиле. Но дальше было веселее. На дворе не 21 век, кипуче летел вперед, а с ноги на ногу сиротливо переминался 15-й. Тело выдало воспоминания о 6976 годе о сотворении мира. Ваня не раз сталкивался с задачей конвертации подобных дат, поэтому без всяких проблем сначала понял, о каком периоде идет речь, а потом пересчитал все в привычный формат. У него получился 1467 год от Рождества Христова. С 12 века на Руси год начинался в марте по ультрамартовскому стилю, то есть для получения года от Рождества Христова требовалось вычесть 5509 из даты. Он не был великим специалистом по истории Руси, но на Москве в 15 веке был только один великий князь – Иван. Иван III Васильевич, если опираться на нумерацию Карамзина. А кто он получался? Так Вестима, сынок, старший, любимый. И тоже Иван, по прозванию Молодой, дабы с отцом не путать. Иван Иванович Молодой, 1458-1490 годы жизни, старший сын Ивана III от Марии Борисовны Тверской, умер, предположительно, от отравления мачехой Софьей Палеолог. «Неплохой заход», — мысленно констатировал Громов. «Мог и холопом оказаться. Или вообще женщиной. Почему он не умер, а очнулся в теле юного княжича? Большой и серьезный вопрос. Но Ивана он не мучил. Его прагматичный мозг в считанные секунды сделал вывод. Информации крайне недостаточно для адекватного вывода. А значит, что? Правильно. Морочить себе голову пустыми сказками глупо и бессмысленно. Да и ради чего? Если это чьи-то происки, то пожелает, сам расскажет. А нет, так и леший с ним. Если же это случайность или аномалия, так и подавно. Для него сложилось все как нельзя лучше. Ведь он вновь стал молодым, а страшная болезнь отступила. Чего же ему еще надо? Да, все это произошло очень странным образом. Однако он ничего не имел против. Такой поворот всяко лучше, чем смерть. Да, старого владельца из этой тушки кто-то выселил. Но угрызений совести Иван не испытывал. Не он выселял, а раскаиваться за чужие проступки он как-то не привык. Да, жизнь в 15 веке не сахар. Но так ведь он не селянином сюда заехал.